Глава 2.10. Географический фаворитизм избирательных систем. Плюральную систему часто обвиняют в нерепрезентативности, когда распределение мандатов не отражает реальную поддержку в обществе различных политических сил. Другими словами, плюральная система порождает существенную долю напрасных голосов, которые делятся на потерянные и избыточные. Так, на выборах в Лесото в 1998 году партия «Демократический конгресс» при поддержке по стране в 61% получила 89% мест в парламенте, а национальная партия «Басота» при поддержке в 24% населения получила только 1% мандатов. Как видно, партии, имеющие значительную поддержку в обществе, могут не получить в системе относительного большинства соответствующую долю мест в парламенте. Отданные за них голоса в таком случае называют потерянными. Такая особенность зачастую приводит к эффекту сфабрикованного большинства, то есть ситуации, когда партия, за которую проголосовало меньше половины избирателей, получает больше половины мандатов в парламенте. Так, на выборах в Государственную Думу в 2003 году «Единая Россия» набрала 37,6% голосов и получила 53,3% мандатов. Встречались даже ситуации электоральной инверсии, когда партия, получившая общее большинство голосов, в итоге проигрывала выборы. Так, в Белизе в 1993 году Народная объединенная партия, получив 51,2% голосов, заняла 13 из 29 мест в парламенте, в то время как Объединенная демократическая партия при результате в 48,7% выиграла 16 мандатов. Это произошло из-за того, что демократические голоса были более равномерно распределены по территории страны, в то время как Народная партия получила поддержку со значительным отрывом в ограниченном числе округов. В этом смысле ее сверхподдержка тоже считается подкрепленной напрасными голосами, в данном случае называемыми избыточными. Получается, что система относительного большинства страдает географическим фаворитизмом, что делает ее менее чувствительной к изменениям в общественном мнении и более зависимой от структуры географической нарезки страны на избирательные округа. Географический фаворитизм снижает транспарентность политической борьбы, поскольку приводит к стремлению партий разбить страну на безопасные округа, в которых их победа будет предопределена географией. Она потворствует двум типам политических партий, не получающим на выборах напрасные голоса, соответственно, потерянные в одном типе и избыточные в другом. С одной стороны, это общенациональные партии с равномерным географическим распределением своих сторонников, без переизбыточных голосов, в противовес партиям с широкой поддержкой, но сконцентрированной в отдельных районах. С другой стороны, это территориально сконцентрированные, малые региональные или этнические партии, которые делают ставку на победу в своих региональных вотчинах и не допускают появления потерянных голосов в других регионах. Плюральная система таким образом ограничивает представительство именно территориально рассеянных меньшинств. Более того, необходимость выбора партии в качестве кандидата в округе наиболее вероятного победителя сокращает возможность попадания в бюллетень представителей меньшинств. Существует, например, множество доказательств того, что в этой системе в парламент попадает меньше женщин. Полупропорциональные системы также часто приводят к значительной непропорциональности, только усиливая географический фаворитизм плюрального принципа. Стремясь поддержать меньшинства, которые не могут преодолеть сито блокового вотума, например, избирательное законодательство Маврикия, получившее название «системы лучших из проигравших», предполагало выделение нескольких мандатов для кандидатов от меньшинств, которые получили наивысший процент среди непрошедших в многомандатном округе. В преференциальных системах, наоборот, как бы нет потерянных голосов, но, с другой стороны, географический фаворитизм этой модели дает преимущество менее идеологизированным центристским силам в регионах с упорной борьбой крайних идеологических оппонентов. Пропорциональный принцип, как правило, нивелирует географический фаворитизм мажоритарности. Он не благоприятствует, как в системах большинства, крупным партиям только с равномерным территориальным распределением электората и малым партиям с устойчивыми региональными вотчинами. Более того, если мажоритарные системы выгодны только территориально обособленным меньшинствам, то в пропорциональных и небольшие партии с высокой территориальной дисперсией поддержки получают шанс пройти в парламент. В то же время пропорциональная формула хуже отражает территориально окрашенные запросы общества, скажем, сельских жителей в противовес городским, и, соответственно, хуже агрегирует региональные расколы в обществе. Можно сделать вывод, что пропорциональные элементы сокращают потенциал географического фаворитизма избирательных систем, в то время как мажоритарные, наоборот, его усиливают. Самым высоким уровень фаворитизма оказывается в мажоритарных системах, а самым низким – в пропорциональных и с промежуточным средним уровнем, соответственно, в полупропорциональных и преференциальных. Эффект географического фаворитизма в смешанных, связанных, компенсаторных системах близок к результату в пропорциональных системах с несколькими округами. В некомпенсаторных системах он определяется действием мажоритарного компонента. Существуют различные способы оценки степени искажения избирательными системами общественных предпочтений, индексы диспропорциональности. Они основаны на разнице между процентом поддержки партии из общего числа прошедших в парламент партий и долей полученных ею мандатов. Самые простые из них, индексы Лейбхарта и Донта, просто отражают максимальную подобную разницу и минимальное отношение. Несколько более сложные варианты – индекс Ре, индекс Гроффмана, индекс Лузмора-Хенби, индекс Роуз, индекс Сент-Лагю, индекс Галлахера. Недостатком индекса Ре является его зависимость от числа партий, прошедших в парламент, когда малые партии могут искажать общую оценку, поэтому в индексе Гроффмана в качестве делителя используется эффективное число партий. Остальные индексы не зависят от общего числа партий. Наиболее точным среди них следует признать индекс Галлахера, основанный на среднеквадратическом отклонении. Важно отметить, что индексы диспропорциональности могут использоваться не только для анализа пропорциональных систем. В смешанных их можно применять на основе результатов по пропорциональной компоненте системы, а в мажоритарных – через сумму голосов, поданных за кандидатов от одной партии. Индексы диспропорциональности позволяют вычислять и средний уровень географического фаворитизма. Для этого необходимо поделить сумму индексов диспропорциональности на число анализируемых регионов страны или многомандатных округов. Индекс географического фаворитизма необходим для сравнительного электорально-географического исследования, поскольку позволяет сравнивать результаты выборов без поправки на искажение ими регионального распределения голосов. Первый индекс скорее подойдет для анализа более сходных избирательных процессов, скажем, нескольких циклов в одном и том же государстве, а второй – для сравнения принципиально различающихся электоральных систем.